наполняя землю, воздух и воду сонмищами гнусных чудовищ, удовлетворяя с помощью магии самые низменные желания, пренебрегая науками и искусствами, погрязнув в невежестве. Так длилось их безрадостное бытие до тех пор, пока Божьи избранники, принадлежавшие к лучшим дворянским родам Талара, прерывали порочный путь невежества и греха. Именно они, благородные Лары, проникнув в тайны науки, создали сияющие небесные обители, покончили с распространившейся на все планеты злокозненной магией, истребили ложные учения, питавшиеся кровью и человеческими жертвами, и в неустанных трудах воздвигли империю четырех миров, став ее мудрыми и милостивыми правителями. «Вот видите, — сказал магистр, — могут Вронеро награждать гражданских орденом Алого Пламени». «Нет, — сказал Сварог, — этот орден только для военных». «А Снольдерская медаль процветания?» «Это для купцов». «Какой чин следует за канцелярией советником?» «Департаментский секретарь». «Сколько островов содержит Инберколпта?» «На сегодняшний день 841». «Дальше можно не проверять», — с довольным видом кивнул Ронтек. «Знаете, я не удержался и снабдил вас даже большим, чем у обычного Лара, объемом знаний по географии и земному укладу жизни. Такое впечатление, что Гаудин именно этого и хотел. Вы не в претензии?» «Ничуть», — сказал Сварог. «Послушайте, вы говорили об учебе. Но почему бы попросту не натолкать мне в голову необходимых знаний, чтобы я вышел отсюда готовым магистром?» «Готовых магистров не бывает», — усмехнулся Ронтек. «Потому что это не будет обучением. Увы, в этой области ничто не изменилось с древних времен и, наверное, не изменится. Можно вложить человеку в память гигантские вороха справочников, географических атласов, руководств по управлению аппаратами и агрегатами. Но подлинно профессиональные знания он должен получать обычным путем, осмысливать их, впитывать, делать частью своего мозга и только после этого переходить к следующей порции. Пример. Вы сейчас знаете название всех ветров, главных созвездий, мелей и островов. Сможете провести корабль от Инберколпта в залив Даглати в пору осенних штормов? Сварог призадумался и смущенно пожал плечами. «Не получается что-то. Вот видите, здесь уже нужно поработать головой. Личный опыт и выработанные долгими годами практики профессиональный нюх не программируются». «Понятно», — сказал Сварог. Встал. «Ну, мне пора, пожалуй. Не смею отнимать у вас время, всецело отданное познанию тайн природы. Ибо мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача». «Кто это сказал?» — заинтересовался магистр, пропустив мимо ушей иронию, которую не мог не распознать в голосе Сварога. «Один ученый. То есть ему еще суждено сказать это через неизвестное количество тысячелетий». «Великолепный афоризм. Что ж, желаю удачи». Сварог размашисто шагал по узкому причалу, неогражденному хотя бы символическими перилами. Но теперь он знал,